Продолжаем обживаться. Мебельщик принес уже нарисованные модели мебели, сделанные по моим каракулям вчерашним. Ну да, художник я от слова «худо», так что и рисовать не надо. Теперь выбирали цвет мебели. Для кухни выбрали всевозможные шкафы, полки, рабочие столы, маленький столик для перекуса неурочного. Цвет древесины оставили натуральный, светло-голубой. Да-да, здесь есть деревья и с таким цветом. Со столешницами из камня синего цвета. На кухне жарко, а голубой цвет дает иллюзию прохлады. Столовую решили выдержать в едином стиле. Вся мебель будет одного оттенка – ясень. Буфет, шкафы, стойка для подогрева блюд. Обеденный стол я предложила сделать раскладным, когда мы едим полным составом с гостями или уменьшенным составом. А то, как в старых английских романах. Хозяин с хозяйкой сидят вдвоем на противоположных концах как минимум 10-метрового стола и общаются интеллигентными тихими голосами. Ага, два раза. Да они и не слышат друг друга. Гостиная у нас будет в светло-коричневом цвете, разбавленные пятнами красного и бежевого цветов. Диваны, кресла, низкие столики, подставки разные. Декор будет соответствующий. Ткани для обивки диванов, кресел, стульев были выданы мебельщику сразу, благо галантерейщик их завез непосредственно к мебельщику. Неужто все? Я облегченно выдохнула и поплелась наверх к ожидающим меня записям по королевскому церемониалу представления. Так, по протоколу я должна представиться его величеству до обеда, затем беседа с главой магического контроля, тот самый, кто магов отлавливает, сканирование и запись ауры и ужин с королем и его двором. И чем мне это грозит? Формально ничем. Я лицо официальное, распределенное на конкретный адрес. Это если считать, что у меня один дар, целительской. А как быть с ментальным даром? Из книг я уже знала, что редко кто владеет двумя дарами сразу. Это у нас, вероятно, вследствие неправильного попадания по два дара вышло. А ментальные магии — еще большая редкость. А не захочет ли кто особо шустрый прихватизировать такой девайс, как я? Даже король? Нет, нам не нать. И ментальную магию скроем артефактом. И моих спутников тоже прикроем, нечего там дразнить гусей. Пусть будут простыми, немагическими специалистами из моего мира. Даже врать не надо, по их прежним профессиям и представим. Марусю и вовсе не покажем. Один день из Майи побудет, питанием обеспечим. Теперь как добираться будем? В столе лежит одноразовый портал во дворец. А обратно? Так, подсказка зала. Обратно выдадут по указу короля. А если срочно назад надо? Или, не дай, нелегкая король или кто-то еще важный решит повластвовать? Значит, ищу среди кучи непонятных артефактов, привезенных из леса, портал. Теперь осталось выбрать ткань, фасоны платьев и костюмов. За обедом, как обычно, все делились своими успехами и неудачами. Петр и Николай, наконец, сделали чугунные трубы для слива в кухне, помывочной, прачечной, для туалета в проекте. При помощи Вари приготовили яму-септик и траншею под канализационные трубы. Теперь перед ними стоит проблема, как укрепить стены грунта, чтобы все это не обвалилось. На земле просто бы проложили бетонные лотки и кольца, да и все. Здесь бетона пока нет, а время поджимает. И тут я вспомнила... Да так, что даже подпрыгнула. Знаю, я знаю. Как-то в фэнтези читала, что какое-то земляное сооружение местный маг укреплял при помощи магии огня. Он просто запек грунт до состояния стекловидного покрытия. Так грунт сохранится. Ты берешь нагревательный артефакт, магией накаляешь его, а Коля воздухом подхватывает и обрабатывает артефактом стены ваших ям. Даже для скважины трубы не нужны. Также опустите камень-нагревайку и под контролем внутреннего зрения Вари обрабатывайте канал. Парни вначале замолчали, потом Коля произнес: «А в этом что-то есть. Аня, сознавайся, что ты еще читала?» Что читала, не помню. Но вот как сделать морозильный ларь и холодильник? Вы же вчера дербанили газель. Я видела, вы привезли металл с бортов, он уже окрашен. И ты же сам прокладывал для утепления салона листы поликарбоната под обшивку. Вот из металла сделать корпуса ларя и холодильника, а из поликарбоната — двери. Резиновые прокладки для герметичности. Вставить артефакт снежинку, отрегулировать температуру и вуаля, девайсы готовы. Но тут меня слегка обломали. Приземлили мой полет фантазии, сказав, что от минусовых температур поликарбонат ломается. Ладно, на морозильник стекло можно поставить, завтра привезут. А на холодильник можно, там же нет отрицательных температур. Парни поклялись после воды и канализации подумать над этим проектом, а также решить, можно ли закалить обычное стекло. Заодно и подумайте над духовкой. Нормального хлеба хочется, а без духовки никак. Если корпус сделать из чугуна, то он сильно будет накаляться. Если останется металл от машины, может, из него? И как изобразить нагревательные тены? Как компенсировать нагрев корпуса, чтобы не спалить кухню? Вот вам техническое задание. Варя успела посеять семена цветов. Пока возле дома, потом после ремонта беседки и там посеет. Сад заканчивают убирать, скосили траву, ее унесли на скотный двор. Валежник и удаленные старые деревья убрали к излучине реки. Парк начнут убирать завтра, и парники уже готовы. Можно завтра начинать сеять семена бахчевых. Не поняла, зачем к реке убрали деревья и валежник? Молчавший до сих пор Митрич вступил в разговор. Так за пруду делать? Еще землю из септика туда внесем и будет плотина. Будет рыбный пруд. Ну да, кто бы сомневался. Эта идея прочно сидит в голове у Митрича. Далее он продолжил отчитываться. Коровки дуются хорошо, все трое стельные, бык тоже здоровый. Козы более пуховые, чем молочные, но тоже дают молоко, даже овечки три с молоком. Курочки несутся, яйца идут на кухню. Есть одна, которую можно под забой. Цыплятки у Клавы растут хорошо. Я несколько растерялась. А что делать с козьим и овечьим молоком? Оно, весьма на любителя. Что я озвучила вслух? Митрич посмотрел на меня снисходительно. Сыр овечий делать будем. О, вот сразу о сыре. Нет здесь твердых сыров. Но их можно делать самим. Я читала, там только сычужный фермент нужен. Вроде бы из желудков телят делают. Митрич согласно кивнул. «Найдешь, как делать, тюленка всегда можно купить». Всем присутствующим объявила, что сейчас идем в швейку, снимаем мерки и выбираем ткани, фасон. Мужчинам было проще, их костюмы практически не отличались от наших классических. А с дамами было сложнее. Мода тут была на уровне 19 века. Корсеты, турнюры. Костьми лягу, но не надену этот ужас. И новая проблема — обувь. Завтра же приглашаем сапожника, не в кроссовках же идти к королю. В мастерской Фиона вначале снимала мерки. Мужчины сразу определились с выбором тканей для костюмов. Митрич заказал себе классический черный, а вот парни решили выделиться. Коля выбрал себе темно-синюю ткань, а Петр — серо-стальную. Оригинально для брюнета. И все, быстро удалились. А вот же мужики, никаких мук выбора. Ни фасон их не интересует, ни модель. Как Петя сказал в ответ на мое удивление, а чего тут выбирать? Штаны будут на заднице, уже хорошо. Да, железная логика, не поспоришь. А для нас с Варей как раз наступил тот самый момент выбора варианта. Сначала мы отстаивали свою модель, спорили до хрипоты, но отстояли. Фиона все недоумевала, ну как же так, такое не носят. У дамы должна быть талия осиная, а в бедрах пышная и не обтягивающая. Это же неприлично. Какая талия? Какая пышность? Кому неприлично? Варвара только родила, где пока еще талия? Я и в доме-то не могу ходить в длинном платье, а уж в королевском дворце и вовсе с этими пышными юбками и турнюрами конфуз может случиться. Решили мы платье сшить по земной моде. Длинное вечернее платье с открытыми руками, и декольте не впереди, как по местной моде, а на спине. Облегающая до бедер, расширяющаяся к низу, чтобы было можно свободно идти, а не семенить. Далее начались страдания при выборе ткани. Точнее, цвета. Ткань нашлась наподобие нашего стрейч-атласа. Варваре хотелось, как брюнетке, яркого красного, но мы решили очень не выделяться, и так эпатируем публику отсутствием корсета, турнюра, и остановились на голубой ткани для Вари, ненасыщенно-зеленого для меня. Примерку пообещали завтра. Варя ушла, а я вспомнила про портьерные ткани и гардинное полотно. Попросила девушек раскроить мне на одно окно в мою спальню просто без затей и принести рулон купленной сегодня ткани бежевого цвета ко мне в комнату. Это я решила протестировать, найденный Колькой швейный артефакт, пока особо его не афишируя. А во дворе Коля и Петя опробовали предложенный мной метод оплавления стен будущего септика. Получилось далеко не с первого раза. Вначале подбирали температуру нагрева артефакта, но постепенно вроде нашлись подходящие параметры. А затем начал исполняться поистине цирковой номер. И по сложности, и по юмористичности исполнения. Коля, надув щеки, вытаращив для надежности глаза, пытался подхватить воздушной петлей раскаленный камень-артефакт и проглаживать им стены ямы. Коля страдал душевно и физически, пытаясь его не уронить, но получалось пока неважно. Маг-недоучка, как он есть. Хотя мы тут все недоучки. Если у Вари и Митрича и на земле были таланты к земле и животным, то парни ничем особым не отличались. Тем более Коля магией воздуха владел очень слабо, почти никак. Учился по книге уже здесь, когда осваивал свою магию воды. Воздухом у нас владел Митрич. В теории. Но он честно сказал, что пока книги по воздуху не открывал. Вот и приходится отдуваться Коле. В прямом и переносном смысле. А еще рядом стоит подтрунивающий Петя, комментирующий усилия Николая. «Коль, ты щеки-то сильнее надувай, вдруг давление в петле больше будет. Глаза зачем вытаращил? Думаешь, так виднее будет? Ты смотри, Колян, чтобы глаза не выпали. Или отдачей снизу не шибануло, а то ракетой будешь». Коля полноценно огрызаться не мог, только мычал что-то невыразимое. И закончился весь этот цирк уже вполне ожидаемым «Держи, держу». Ну, как водится у русских, при помощи волшебного камня и какой-то матери, дело пошло. Всего за полчаса стены ямы были оплавлены до стекловидного покрытия. Сбоку подвели траншею с неказистыми чугунными трубами, ну какие есть, слива. Крышку для ямы за это время сколотил из крепких досок Рим. Одно дело сделано. Тут же прилетела Варя со своими помощниками, торопясь высадить лиловую травку вокруг септика. Ящик для мусора усилиями все того же Рима был сооружен еще с утра, и травка вокруг него уже весело зеленела, то есть лиловела. Все, экология на одном отдельно взятом подворье спасена. Теперь парням предстояло соорудить скважины на кухне и в помывочной. Воду там Коля при помощи своего дара нашел быстро и однозначно. Трубу из железа соорудил Петя. Залегание водоносного слоя, по словам Коли, было неглубоко, метров 6, из-за близости реки. И надо было испытать некий симбиоз техники и магии. То есть такой симпанк из насоса от газели и сомнительного назначения камня, привезенного парнями из сарая в лесу. Когда мы там парковали нашу скорую, я видела стеллажи с какими-то камнями. Катрин тогда сказала, что это артефакты из других миров, которые попадали сюда с другими попаданцами, и назначения их она не знает, которые ей знакомы все в городском доме. А хомяк Коля прихватил добро с собой. Они испытывают артефакт, на стенках которого стоят две пары стрелок с вектором вверх-вниз и вправо-влево. Парни сделали вывод, что этот девайс заставит работать насос без электричества. Ну, им виднее. Я тут пас. Решив не травмировать свою психику очередным «держи, бля», я пошла в дом, решив попробовать себя в роли кутюрье. То еще душераздирающее зрелище. Завернула к швеям и озадачила горничную доставкой ко мне в комнату выбранных тканей. Заодно пусть снимет портьеры в моей спальне и хотя бы выхлопает их от пыли и вымоет само окно. Вторая горничная в это время отмывала гостевые покои на втором этаже с помощью милицы. Туда сегодня планировали перебраться молодые родители и Коля с Митричем. На первом этаже жить стало не слишком удобно. Очень уж у нас прибавилось проживающих. Завтра пусть приводят в приличный вид, наконец, мой кабинет. А то бегаю, как жучка бездомная. Разговариваю на ходу, решаю вопросы, где попадется. Так, успокаивая себя, я пришла к себе в гостиную. Ткань доставлена. Портьеры и гардины раскроены, пыльные полотнища сняты, И, судя по звукам со двора, уже выбиваются нашим мастером на все руки Римом. Устроившись за письменным столом, ну нет у меня другого, достала швейный агрегат и с душевным трепетом приступила к самой простой операции — подшивке низа будущих портьер. Катушку ниток надела на выступающий шпинек и вложила подогнутую ткань в расщелину артефакта, нажав пальцем в небольшое углубление на поверхности камня. Оказалось, что надо было всего лишь ввести этой приспособой вдоль полотна ткани, как сзади оставалась ровная строчка сшиваемой ткани. И полностью одно полотно портьеры было готово минут за 15. И то большую часть времени я потратила на то, чтобы поворачивать ткань, соображая, как лучше сделать. Второе полотно было готово и того быстрее, минут за 10. Поменяв катушку с нитками на другой цвет, сшила сразу и кружевное полотно на гардину. Вот закончит горничная мыть окно, сразу и повесим. А теперь... У нас стоит самая актуальная на сей момент проблема — пошив белья. Варя пожертвовала мне после обеда одни свои трусики из запасных и лифчик в качестве образца. Мне жертвовать было нечем. Единственный образец красовался на собственной попе. Внутренне содрогаясь от своей смелости, не дрогнувшей, тем не менее, рукой, решительно приступила к раскрою. Внешне получалось неплохо. Сразу и себе соорудила. Теперь сшить. А резинка? На чем держаться будет? Думала и надумала. Нарезала очень тоненькими полосками ткань, сплела тонкую косичку из трех полосок и вдернула в трусы. Подумаешь, на бантик завязала. Панталоны до колена и вовсе не камильфо. Теперь бюстье. Вкладышей и пушап здесь не имелось, и косточек тоже. Поэтому изобразила нечто по типу спортивного бюстика. Для Вари, как кормящей матери, с застежкой впереди. Крючки здесь были, только немного больше, чем привычные, но пользоваться можно. Так я соорудила себе и Варе по комплекту нижнего белья. Надо будет заглянуть к тому галантерейщику и посмотреть, нет ли у него кружева для отделки. И сшить из ткани других цветов. А еще мужское белье стоит на повестке. В общем, испытала швейный агрегат. Вывод — вещь. Завтра надо придумать фасон для портьер в мою гостиную как-нибудь поинтереснее, чем просто полотно. К этому времени и окно было вымыто, можно вешать обновки. Позвав с помощью Никея Рима со стремянкой, отправила горничную вешать гардину и портьеры. Ткань для портьер я выбрала в спальню теплого бежевого цвета, так как мебель я планировала сюда светлого цвета выбеленного дуба. Не люблю темную мебель, она оставляет у меня тяжелое чувство разноса у начальства. Вот такая я вся внезапная. Еще в обед мы с Фарей договорились, что она придет ко мне, и мы пойдем выбирать украшения для приема у короля. Из моих собственных украшений было только то, что было на мне в момент перехода. То есть обручальное кольцо, еще одно кольцо с небольшим бриллиантом, прямо скажем, очень небольшим, и тонкая цепочка с крестиком. Я не слишком активно верующая, скорее это дань моде. У Вари только обручалка и небольшие сережки-гвоздики. Но в хранилище я видела драгоценности. Думаю, мы можем временно ими воспользоваться. Варя пришла, когда окно получило обновки, и я любовалась им. Даже просто от смены одних штор в комнате значительно посветлело, а белое кружевное полотно придавало некой торжественности. «Красота какая!» «Я тоже такое хочу к нам в комнаты!» Это непосредственная Варя пришла. Я ей продемонстрировала и новое белье, и она тут же унеслась примерять. Вернувшись, сообщила, что класс. И бюстгальтер с застежкой впереди ей очень понравился. Двинулись в хранилище, которое показал мне Никей, покрутились, выбирая украшения, решили не выпендриваться и выбрали симпатичные, но не вычурные комплекты. Для Вари колье, кольцо и серьги с яркими голубыми сапфирами. Для меня — колье, кольцо, и поскольку я серьги не ношу, узкий браслет на руку с небольшими изумрудами. И еще шпильки для волос с навершием из таких же камней. Мы решили заклятия, скрывающие магию и блокирующие подчинение и ментальное сканирование, навешать именно на шпильки. На них редко обращают особое внимание. Нашим мужчинам мы выбрали галстучные зажимы с камнями, соответствующими их костюмам, для тех же заклятий. Пойдем во всеоружии, так сказать, в броне. Попутно Варя мне сообщила, что наши самоделкины успешно собрали и опробовали свой адский девайс по перекачке воды, облившись с головы до ног, потому что испытывали его в фонтане. На свою кухню испытателей Тильда не пустила. Но теперь агрегат работает. Скважины Варя им сделала на кухне и в помывочной. Теперь они опускают в скважины трубы, потом под Колькины слезы отрезают от резинового шланга соответствующую длину шланга, присоединяют насосы, пользоваться можно. Мойка на кухне уже установлена, осталось только добавить нагревательный элемент, и цивилизация наступит. Сама Варя занята работой по саду, обрезкой, обработкой и магической подпиткой плодовых деревьев. Завтра у нее в планах парники и осмотр парка. Пришедший каменщик уже осматривает, очищает ограду и готовит к завтрашнему ремонту. Митрич со своими возится в скотном дворе и расчищает место под пруд. Варя потом им поможет немного с очисткой земли. Тильда через час приглашает на ужин. Выпалив это, Варя унеслась во двор. Я позвала Никея и попросила передать экономке Нере, чтобы она взяла у Тильды излишки молока, творога и выдала приходящим работникам, которым надо. Варху, Риму, Бору, прачки. Огородники и скотники жили в крестьянском пригороде, хозяйства у них были свои. После ужина уже традиционно собрались в гостиной поговорить о прошедшем дне, обсудить завтрашние планы. Кстати, сегодня был первый выход в свет нашей малышки Маруси. То есть попросту Варя пришла на вечерние посиделки с дочкой на руках. Ребенок таращил глазенки, сопел, но молчал. Мне вдруг показалось, что девочка смотрит осознанно. Но этого не могло быть. Первое время зрение у новорожденных расфокусировано, и смотрят они таким плавающим взглядом. Да ну, померещилось. Пока все восхищались новорожденной и молодой мамой, Митрич жестом фокусника достал из-за спины что-то очень зеленое и пушистое. Наш главный животновод объяснил, что это перо из роскошного хвоста Пети, той самой пресловутой птички. При близком рассмотрении перо оказалось роскошного зеленого с металлическим отблеском цвета, по верхней кромке переходящего в перламутровую кайму светло-зеленого цвета. И стержень внизу был плотным и крепким. «Линяет Петя. Я уже целый букет этой красоты набрал. Жалко выбрасывать». «Так ему и надо. Пусть ходит с облезлым хвостом». Я злорадно ухмыльнулась. «А вот не угадала Аня», — уже в ответ мне съехидничал Митрич. «Хвост у него еще пышнее стал. Это лишние, отслужившие свой срок, перья выпадают». «Да, красота. А что с этой красотой делать? Вместо букета в вазу поставить?» Я крутила в руках перо, разглядывала. В голове крутилось: дамы в бальных платьях, пышные прически, в волосах перья диковинные. Да ну нафиг. Еще с перьями в голове не ходила. А почему в голове? А если в руках? И тут, наконец, оформилась мысль, и мы с Варей практически в унисон воскликнули: «Веер!» И ведь верно. Если скрепить чем-то прочным типа гвоздика несколько перьев вместе на уровне середины стержней, то получится шикарный складной веер. Самое оно на королевский прием. Или у них там сплит-системы повсеместно? Вряд ли. Своей идеей мы тут же поделились с нашими изобретателями. Хмыкнув, те пообещали изобразить нечто и дополнительно для непонятливых покрутили руками в воздухе. Тут впервые мы серьезно заговорили о будущем приеме у короля. Я поделилась рассказом Нике о здешних реалиях и своих тревогах по этому поводу. Коллектив тоже призадумался, обдумывая инфу. Решили пока поступать по первоначальному сценарию. Магию, кроме моей целительской, скрывать. Носить артефакты не снимая. Быть крайне осторожными в словах. На веру ничего не принимать неизвестного нам. Отбыть при первой возможности. И вот это «отбыть» подняло интересную проблему. Митрич, подумав, спросил: «Аня, если я правильно понял, то у тебя есть один камень-портал для визита во дворец. А на обратный путь тебе выдадут после всех формальностей в королевской канцелярии на следующий день после приема?» «Да, именно так. Этот камень лежит у меня в ящике стола». «А если вдруг срочно придется сматываться, мало ли что? если нам будет грозить что-то? Ждать у моря погоды?» И хотя ситуация была совсем не веселая, я все равно засмеялась. «Митрич, ты прям вот угадал!» Дело в том, что столица королевства Бристоль, город Уссоль, расположен как раз недалеко от побережья, а наш Трумель расположен в глубине материка значительно южнее. Так что про погоду и море вполне актуально. «А больше у тебя нет таких камней портальных?» «Точно нет. И Катрина говорила, что один одноразовый портал». «Я бы мог посмотреть среди тех камней, что мы из лесного дома привезли. Только мне надо подержать этот твой одноразовый в руках. Вдруг и найду?» — задумчиво протянул молчавший до сих пор Коля. И всей честной компанией дружно перебрались в мой кабинет шерстить хранилище на предмет неустановленных порталов. Выданный ему для опознания портал Коля минут пять грел в ладонях, впав в некое состояние, подобное трансу. Затем встряхнулся, открыл глаза и сказал: «Я его запомнил. Давайте смотреть в хранилище». Мы заперли дверь кабинета изнутри, чтобы нам не мешали, и начали выносить камни из хранилища и раскладывать их на столе перед Николаем. Он каждый держал в руках, потом откладывал в сторону. Но некоторые все-таки в отдельную кучку. На мой недоуменный взгляд, типа «А это зачем?» ответил: «А эти пригодятся еще. Вот смотри, еще один швейный нашелся. А вот этот создает вихревой поток, без разницы воды или воздуха. Будем стиральную машинку сочинять, пригодится. Но многие камни я пока не чувствую и не могу понять значки. Может, со временем и разберусь. А вот этот песочек в ампулах — это тот же нагреватель, только изолированный. Ты же сама ныла про духовку, вот тены для нее и будут». Предполагаемые портальные камни нашлись, когда уже пересмотрели почти две трети всех артефактов, а кучка камней под общим названием «Потом пригодится» выросла до кучи. Торжествующе потрясая камнем в руке, довольно невзрачным на вид, что-то вроде серенького булыжника, а местный портал весь такой красивый, радужный, переливами, Коля возопил: «Бинго! Вот оно!» Потом неуверенно добавил: «Вроде бы». Чтобы было не вроде, решили провести испытание. В доме решили не рисковать, вышли во двор. Варя унесла дочку спать в свою комнату под присмотр Майи и тоже присоединилась к нам, объяснив, что не пропустит возможность посмотреть на Колькину дурь. Испытателям назначили автора открытия. На улице тем временем уже стемнело. По инструкции к основному порталу надо было сжать камень в руке и подумать о том месте, куда вам надо. Решили и тут не отступать от канона. Чтобы было меньше риска, а ехидная Варька прокомментировала, чтобы меньше было разрушений, Коля должен был по задумке телепортироваться в конец огорода. Николай сжал камень и исчез. В ту же минуту раздался дикий вопль, громкий плюх, и посыпалась ненормативная лексика. Вначале я испугалась до остолбенения, но, расслышав матюки, успокоилась. Николя в своем репертуаре что-то отмочил. Но когда я увидела бредущую в темноте мокрую фигуру, с которой ручьем текла вода, и ругань, как песня, лилась, удержаться не смогла. Меня пробрал неудержимый хохот. Впрочем, справедливости ради, хохотали все, кроме Кольки. После того, как все отсмеялись, он приступил к своей печальной повести. «Когда уж стал сжимать камень, мелькнула мысль, как бы не попасть случайно на грядки. Варька потом сосвету живет». «Убью!» — подтвердила Варвара. «И решил, что надо взять левее, там пусто. И уже практически приземляясь, увидел какую-то воду. Удержаться все равно не мог и свалился. Пока выбрался из нее, пока с перепугу соображать начал. Успел таки этот бобер», — Коля повернулся к Митричу, — «свою плотину сделать. А за вечер начала вода в пруд набираться. Вот я в него и припорталился». «Митрич, когда ты успел-то с плотиной?» «Бездельничать меньше надо», — огрызнулся гидростроитель. «Что тут хитрого? Веток и старых стволов натаскали из сада и парка, грунт взяли из ваших ям, одно пруда Варя помогла почистить. Вот и пруд будет. Теперь мальков надо на развод». И Митрич требовательно посмотрел на меня. Господи, а я-то тут при чем? Спать отправились в хорошем настроении. Что день грядущий нам готовит?